12. А дубравые рощи и пресловутое уединение, на которое напустился Апр, доставляют мне такую отраду, что одну из наиболее привлекательных сторон стихотворства я склонен усматривать в том, что стихи слагаются не в шуме, когда перед дверью торчит истец, не среди рубищ, смотри примечание 26, и плача ответчиков. Для этого нужно, чтобы дух удалился в первозданно чистые и ничем не поруганные края и, пребывая в этом святилище, наслаждался созерцанием окружающего. Таковы истоки подлинного вдохновленного красноречия, такова изначальная его сущность. В таком обличии и облачении, благожелательное к роду людскому, оно излилось впервые в еще целомудренные и нетронутые пороками человеческие сердца. И именно так вещали оракулы. Примечание 26. То есть траурной одежды, в которую по римскому обычаю облачались ответчики и подсудимые. Конец примечания. А что касается хорошо знакомого нам своекорыстного и кровожадного красноречия, то оно вошло в употребление лишь недавно, смотри примечание 27, порожденное порчью нравов и придуманное, чтобы служить, как ты, Апр, выразился, оружием. Примечание 27. То есть после установления режима единоличной власти. Конец примечания. Но в том счастливом, или если сохранить принятое у нас наименование «Золотом веке», бедным ораторами и преступлениями изобиловали поэты и прорицатели, дабы было кому воспевать благостные деяния, а не для того, чтобы защищать дурные поступки. Но никто не пользовался большей славой, чем они, и никому не воздавался столь безграничный почет, сначала у богов, на пиршествах которых, как говорили, они присутствовали, и ответы которых передавали людям, а затем и у знаменитых, рожденных богами и священных царей. И среди этих поэтов и прорицателей мы не найдем ни одного судебного стряпчего, но зато Орфея и Лина, и пожелай ты заглянуть глубже, то и самого Аполлона, смотри примечание 28. Впрочем, если это кажется тебе чересчур баснословным и пустой выдумкой, то уж, конечно, Апр, ты не станешь оспаривать, что Гомер почитается потомками не менее, чем Демосфен, и что известность Еврипида и Софокла не замыкается в более тесных пределах, чем известность Лисия и Гиперида. Примечание 28. Речь идет о пребывании Аполлона в течение 8 лет у царя Адмета, которому он удалился по решению Зевса во искуплении совершенного им греха, убийства обитавшего на горе Парнасе дракона Пифона. Греческая мифология. Конец примечания. А ныне сверх того ты обнаружишь больше таких, кто не прочь скорее отказать в славе Цицерону, чем Вергилию. И ни одно сочинение Азиния Мессаллы не прославлено так, как Медея Овидия или Фиест Вария.